Глава 34. Судя по прикиду, Петруха либо уволился из органов, либо пытался внедриться в какое-то очень интересное место. Но я бы поставил на первое. В 90-е годы многие офицеры уходили на вольные хлеба. Я сидел за столиком в небольшом кооперативном кафе, потягивал кофе, довольно дрянной и явно не стоивший тех денег, которые пришлось за него заплатить. И смотрел, как давний знакомый выбирается из припаркованного у обочины кабана. Удивительно, но в эти времена машины можно было оставлять практически в любом месте, даже в центре Москвы, и никто за это не штрафовал, и тем более не эвакуировал. И самое удивительное, что это не только кабанов касалось. Говорят, что именно поэтому город и превратился в одну большую пробку. Но усилия моих современников со всеми этими штрафами, эвакуаторами и всякими активными гражданами ситуацию все равно не спасали. Петруха и сам раскабанел. Не до размеров покойного майора, конечно, но все равно довольно внушительно, и его малиновый пиджак явно был размера XL, и на солидной шее висела массивная золотая цепь. Он степенно вошел в кафе, огляделся по сторонам, радостно просиял, увидев меня, и направился к моему столику. «Здорово, Чапай!» Мы обменялись рукопожатиями. «Давно не виделись!» «Все относительно», — сказал я. 4 года – солидный срок, но ты, я смотрю, совсем не изменился. Зато ты изменился. Здесь многое изменилось. Слегка помрачнел Петруха. Мы всего лишь пытаемся подстроиться под эти перемены. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Неплохая тачка, кстати. Вам зарплаты подняли или... Или, сказал Петруха. Отдел X был официально ликвидирован в 91-м вместе с комитетом. Нас всех попросили на выход. Кого-то потом позвали в новые структуры, а кого-то, как ты понимаешь, не позвали. Тебя не позвали? Как оказалось, я слишком неудобный. Да и та история с Шубиным. В общем, такие защитники стране не нужны. Я почувствовал укол совести. История с Шубиным – это и моя история. И похоже, что моя гениальная затея с попыткой прихватить хронодиверсантов на горячником сломала карьеру нескольким офицерам, которые этого совершенно не заслуживали. «Не грузись», – сказал Петруха. «За мной и без Шубина косяков хватало. Да и в целом мне это, наверное, на пользу пошло. Живу неплохо». «Бандитствуешь, значит?» Я думал, он станет отрицать, но не стал. «Иногда приходится. Времена первоначального накопления капитала, сам понимаешь, ни в одной стране без подобных инцидентов не обходится. Я бы и рад как-то по-другому вопросы решать, но, увы, не умею. Нет у меня дипломатических талантов». «У меня тоже». «Да и вообще, с волками жить не начинай. А то ты сейчас договоришься до «не мы такие, жизнь такая». «Хорошо, не буду. Так где тебя носило-то, Чапай?» «В будущем?» «И как же ты в него попал, я стесняюсь спросить?» «Чувака, который пришел меня останавливать, затащило в портал, а я прыгнул следом». «План, насколько я помню, состоял не в этом». «Не первый план, который пришлось корректировать после столкновения с этой чертовой реальностью». «И как там в будущем?» «Уже никак. Оно оказалось тупиковой ветвью, которая отпала, и пески времен поглотили ее». «Что-то как-то все сложно», — сказал Петруха. «Долгая история». «Как будто бывают короткие истории», — вздохнул он. «Как кормят в этом славном заведении?» «Еще не выяснил, но кофе паршивый». «Тогда поехали в другое место», — предложил он. «Там и еда вкусная, и кофе хороший, да и другие напитки на уровне. Там все и обкашляем, или ты против?» «В принципе, я не против, но прежде чем мы с тобой сядем в одну машину, хочу предупредить, что на спине у меня нарисована мишень, а стрелков куда больше одного». «Времена меняются, а Чапай никогда. Судя по тому, что тебя тут 4 года не было, ребята не местные, и проблемы ты притащил с собой, или ты успел влипнуть уже здесь? Ты когда вернулся вообще?» «Вчера или сегодня ночью, как-то так». «Значит, все-таки с собой», — сказал Петруха. «Но как это может быть, если ветвь отпала?» «Это как раз часть той долгой истории, если вкратце они с других веток сыплются». «И все на твою голову?» — я развел руками. «Так уж получилось. «Почему?» – спросил Петруха. «Что в тебе такого важного?» «Они толком не объясняли, но похоже, что я источник нестабильности, который постоянно путает все расклады». «Допустим. Но почему? В смысле, почему именно ты?» «Вообще без понятия. Но кто-то же должен». «Когда эти слова произносишь ты, они звучат логично. Так чего, поедем?» «А если нападут?» «Отобьемся. Кстати, сколько уже было инцидентов?» сказал я. «Трудно сосчитать». «На самом деле трудно. Работало-то явно несколько команд, и толком не разберешь, где продолжение одной попытки, а где уже следующая началась». «Даже так? И где трупы?» «В будущем, наверное. И частично в Люберцах. Если у кого-то эвакуация не сработала, они сразу после моего возвращения навалились. Ну, не совсем сразу, минут через 10». «Ясно, понятно. А отвалились когда?» «Я не уверен, что они насовсем отвалились, но попыток с ночи никто не предпринимал». «Возможно, они тебя потеряли». «Если так, то найдут. Это просто вопрос времени, а времени у них полно». «Ладно, разберемся». Я допил кофе из чистого жлобства. Не потому, что хотелось, а потому, что за него было уже заплачено. И мы покинули кафе, переместившись в Петрухину машину. Поскольку Петруха стал уважаемым бизнесменом, сидеть самому за рулем ему уже было невместно, и мы оба устроились на заднем сиденье. «На даче», — сказал Петруха, доставая из спрятанного за подлокотником бара бутылку коньяка и два бокала. «А мы пока начнем, да, Чапай?» «Я воздержусь», — сказал я. «Для коньяка было слишком рано. Да и вообще настроение неподходящее». «Тогда и я не буду. Я ж не алкоголик какой-нибудь, чтобы в одно рыло пить», — вздохнул Петруха, убирая коньяк. «Где жить планируешь, Чапай?» «Не решил еще». Я 4 года не платил за коммуналку и совершенно не помнил, что с такими неплательщиками делали в 90-е. Но вряд ли отбирали сами квартиры, так что чисто теоретически жильем я обеспечен. А долги смогу постепенно погасить, наверное. Сложность была в другом. Квартира – это то место, где меня легче всего найти. И я не верю, что она не под наблюдением. Так что стоит мне там появиться, и эскалация насилия выйдет на очередной виток. И хотя я понимал, что этого, скорее всего, не избежать, хотелось бы оттянуть начало конфликта. Виталик по доброте душевной предложил первое время перекантоваться у него. Но так подставлять Сашкиного сына я не хотел. Когда за мной придут, я предпочел бы быть один». «Что-нибудь придумаем», — сказал Петруха. «Значит, ты побывал в будущем, да?» «В одном из. И те ребята, с которыми я там познакомился, никакого отношения к почившему отделу X не имели». «Да мы уже доперли, что будущих несколько. Или даже больше, чем несколько. Непонятно только, почему их эмиссары работают друг против друга». «Потому что должно остаться только одно. Как выяснилось, боливар времени не вынесет двоих. А такую толпу уже точно не вывезет». «Почему?» «Потому что грядет какой-то глобальный катаклизм, который сметет все побочные линии». «А основную, значит, не сметет?» «Все так». «И поэтому все они пытаются стать основной?» «Похоже на то. А ваши кураторы, в смысле бывшие кураторы, как раз сидели в основной и пытались этого не допустить». «Схема укладывается. А они там в будущем не думали, что вот этой вот повышенной активностью в прошлом сами катаклизм и накатаклизмили?» «Сие мне неведомо». «А ведомо ли тебе, как выглядит тот катаклизм?» «В будущем, в котором я был, его называли хроноштормом. Выглядел он как песчаная буря, которая поглотила весь мир, что-то типа того. В общем, спецэффекты впечатляющие». «Когда это произойдет?» «В 42-м, еще при нашей жизни». «Не факт, что доживем. Но время еще есть». «Время есть, но я думаю, что попытки влияния будут только нарастать». «Только этого не хватало. В стране бардак, а теперь еще и хронопидоры атакуют». «Не вовремя вы отдел X ликвидировали». «Такова была высшая политическая воля», — сказал Петруха, но по его тону я понял, что это не так. «А на самом деле...» «На самом деле партийная верхушка стала использовать отдел для получения инсайдов, которые позволили бы ребятам не только подготовиться к переменам, но и устроиться получше. Оно, конечно, уже давно так было, но в начале 90-х вышло на какой-то новый уровень. и товарищи из будущего решили прикрыть лавочку. Если все так серьезно, как ты рассказываешь, я не сомневаюсь, что они продолжают свою деятельность, но уже без нас. Может, какую-то другую контору нашли, может быть, пытаются какую-то новую структуру с нуля выстроить. Но официально все, Алис. А что с майором? Убили майора. Снова помрачнел Петруха. Как бы по итогам нашей беседы он вообще в черную меланхолию не свалился. «Но это ты и сам должен знать. Ты же с его сыном общался». «Кто?» «Там мутная история. Но похоже, что не по нашему ведомству. В смысле, я думаю, что без провольней обошлось. И с его службой это никак не связано». «А кто тогда?» «Да масса вариантов. У нас тут Дикий Запад. Тебе ли не знать?» «Но расследование хоть было?» «Было. Но у нас тут в последнее время так себе расследуют». «А ты сам не пытался?» «У меня в то время соответствующего ресурса не было. Честно говоря, все силы только на выживание и уходили. Я, конечно, пытался по горячим следам что-то выяснить, но безуспешно. А теперь-то сам понимаешь. Ни свидетелей не найти, ни...» «Понятно. Мрачные времена настали, Чапай. И вроде бы мы в отделе знали о том, что надвигается, но все равно оказались ни хрена к этому не готовы. Иногда уже кажется, что ничего не исправить. Вся надежда только на твой хроношторм. Вот скажи мне, Чапай, будет хоть какой-нибудь просвет впереди?» «Ну, если случится тот вариант будущего, из которого я пришел, то да. Какой-то должен быть». «Не факт же, что случится. Как я понимаю, здесь и сейчас все очень неопределенно». «Может, в этом есть особая прелесть», — сказал я, хотя из меня тот еще утешитель. «И вообще, будущее творим мы сами». «Это и пугает. Ведь это настоящее мы уже сотворили. Хотя на самом деле уже не очень-то и понятно, кто тут чего сотворил». Поскольку он погрузился в философское молчание, я не стал его отвлекать и уставился в окно, за которым проносилась Москва, в чем-то знакомая, а в чем-то не очень. Сомнительная архитектура нулевых вместе с точечной застройкой еще не появилась, зато на каждом углу громоздились ларьки, и все было увешано кричащими рекламными баннерами. Даже не кричащими, а вопящими. Как же все-таки похорошела Москва при Собянине! «Выходит, то будущее, из которого приходила часть диверсантов, схлопнулось прямо при тебе, да?» «Да. Но учитывая структуру вот этого вот всего, это не значит, что больше оттуда никого не будет». «Я понимаю, последние мозги не пропил еще». «Но это было не то будущее, ребята из которого скидывали нам инфу». «Похоже, что нет». «Тогда ради чего все это было?» «Общая картина стала понятнее». «Но практической пользы в том нет?» «Практической нет», — согласился я. «Однако сам процесс познания...» «Мы здесь не в академии, чтобы опыты исключительно из научного интереса ставить. И знание о будущем нужно нам для того, чтобы понять, а чего делать-то? Я так понимаю, что ни с кем из других хронопиров тебе побеседовать не удалось. В смысле, из тех, что на тебя уже в нашем времени напрыгнули. Как-то не до того было». «Несколько команд, говоришь?» «Как минимум две. Причем, если одни были вполне на понятном мне уровне, плюс-минус, вторые оказались весьма технически продвинутыми. Бластеры там, защитные комбезы, все дела». «Бластеры — это что-то типа пиу-пиу из «Звездных войн»?» «Ну да». «И как ты отбился?» «Как всегда». «И какой у тебя план?» «Еще не успел придумать». «Ясно, понятно». Я уже пожалел, что попросил Виталика ему позвонить. Конечно, мне все еще была нужна помощь, но Петруха давно отошел от дел, и было видно, что возвращаться к ним ему не очень-то и хочется. Перед ним теперь стояли совсем другие задачи. Кабан, цвет пиджака и толщина золотой цепи не дадут соврать. Страна, которой он давал присягу, которой он служил, отправила его в отставку. Что ему теперь до будущего? Ему бы о собственном позаботиться. Но вообще он неплохо так поднялся, и за довольно короткий срок. У некоторых на это и десяток лет уходил, а многие пытались, но вообще не смогли. И поскольку Петруха мне, в общем-то, нравился, я не хотел узнавать, какой ценой это все ему досталось. Раздался телефонный звонок. Петруха протянул руку, и водитель вложил в нее трубку встроенного в Мерседес телефона. «У аппарата», — сказал Петруха. Голос его собеседника был мне едва слышен, и слово разобрать я не мог. «Нет, сегодня на меня не рассчитывай, я занят буду». «До вечера занят, может и дольше». «Ничего, как-нибудь без меня разберетесь, а с коммерсом этим потом порешаем». «Если у Арсена будут вопросы, забей ему стрелу на завтра, я подскочу». «Хорошо, хорошо, ладно, бывай». Он отдал трубку водителю, и тот убрал ее на штатное место. «Хорошая комплектация. Бронированный?» «Не, я узнавал, бронированный невыгодно. Бензина много жрет». «А этот сколько?» «Как ездить?» – вздохнул Петруха. «В среднем около 30, как КамАЗ». «Шестилитровый?» «Я хотел 3,5, но пацаны бы не поняли. У нас тут, не поверишь, статусная система, почти как у дикарей. Цепи, гайки, пиджаки. Я вот перстни носить не люблю, они за оружие цепляются и драться мешают. Так меня каждый второй при встрече спрашивает, что я как лох. Вот ты бы на такое как ответил?» «По ситуации и в зависимости от того, какие у меня с вопрошающим отношения». «А давай ко мне в бригаду, я тебя своим консильери назначу». «Надеюсь, что это не то предложение, от которого нельзя отказаться». «Нет, серьезно. Ну а куда ты пойдешь? Обратно в школу, что ли? Ты знаешь, что сейчас на учительскую зарплату купить можно? Да и нельзя тебе в школу, если на тебя охота идет. Стрелять будут в тебя, а зацепят кого-нибудь из детей. Твоих пацанов тоже из-за меня зацепить могут. Так у них профессиональный риск, который и на зарплатной ведомости отражается. Кстати, занятный факт. Мы уже полчаса едем, и нас еще до сих пор никто не пытался убить. Не накаркай. Я в такую ерунду не верю.